Д. Весьма очевидна та связь, которая установилась между искомым именем и вытесненной темой «Смерть и пол». К ней же относятся имена Босния, Герцеговина и Трафы. Предлагаемая схема пояснит эту связь. Имя Синьорелли разложилось при этом на две части. Последние два слога «элли» воспроизведены в одном из подставных имен без изменений – «Боттичелли». Первые же два подверглись переводу с итальянского языка на немецкий – «сеньор», «эр». Вступили в этом виде в целый ряд сочетаний с тем словом, которое фигурировало в вытесненной теме – «хер», «Герцеговина». И благодаря этому оказались также вытесненными из моей памяти. Замена их произошла так, как будто было сделано передвижение вдоль по словосочетанию «Герцеговина» и «Босния». Причем передвижение это совершилось независимо от смысла этих слов и от звукового разграничения отдельных слогов. Отдельные части фразы механически рассекались, подобно тому, как это делается при построении ребуса. Весь этот процесс, в результате которого имя Синьорелли заменилось двумя другими, протекал всецело вне сознания. За вычетом совпадения одних и тех же слогов, или точнее сочетаний букв, никакой иной связи, которая объединяла бы обе темы, вытесненную и следующую, установить на первых порах не удается. Быть может, не лишне будет заметить, что приведенное выше объяснение не противоречит обычному у психологов взгляду на акт воспроизведения и забывания, как обусловленный известным соотношением и расположением психических элементов. Мы лишь присоединили к этим обычным, давно признанным моментам для некоторых случаев еще один момент – мотив. И, кроме того, выяснили механизм неправильного припоминания. Что же касается того расположения, о котором говорится обычно, то оно необходимо и в нашем случае, ибо иначе вытесненный элемент вообще не мог бы вступить в ассоциативную связь с искомым именем и тем самым вовлечь его в круг вытесняемого. Быть может, если бы дело шло о каком-либо другом имени, более приспособленном для воспроизведения, это явление и не имело бы места. Ибо вполне вероятно, что подавленный элемент постоянно стремится каким-либо иным путем пробиться наружу, но удается это ему лишь там, где имеются соответствующие благоприятные условия. С другой стороны, подавление может произойти и без функционального расстройства, или, как мы могли бы с полным правом сказать, без симптомов.